«Я как будто навязываюсь», — подумала. «Да, это глупо». «Простите, что я беспокою вас», — сказал он, входя за Лаевским в его комнату. «Но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще». «Очень рад, покорнейше прошу», — сказал Лаевский и невольно подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки. «Напрасно я не оставил свидетелей на улице», — подумал фон Корн и сказал твердо. «Не поминайте меня лихом, Иван Андреевич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, но слишком грустно. И я не затем пришел сюда, чтобы извиняться и уверять, что я не виноват. Я действовал искренне и не изменил своих убеждений с тех пор. Правда, как вижу теперь, к великой моей радости, я ошибся относительно вас. Но ведь спотыкаются и на ровной дороге. И такова уж человеческая судьба. Если не ошибешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды». «Да, никто не знает правды», — сказал Лаевский. «Ну, прощайте, дай бог вам всего хорошего». Фон Корен подал Лаевскому руку, тот пожал ее и поклонился. «Не поминайте же лихом», — сказал фон Корен. «Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней». «Она дома». Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату. «Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься». Вошла Надежда Федоровна. Она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое, испуганное, и руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор. «Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна», — сказал фон Корен, — «и пришел проститься». Она решительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился. «Как они, однако, оба жалки», — подумал фон Корен. «Недешево достается им эта жизнь». «Я буду в Москве и в Петербурге», — спросил он. «Не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда?» «Что же», — сказала Надежда Федоровна и восторженно переглянулась с мужем. «Кажется, ничего». «Да, ничего», — сказал Лаевский, потирая руки. «Кланяйтесь». Фон Корен не знал, что еще можно и нужно сказать, а раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством. «Какие люди!» — говорил диакон вполголоса, идя сзади. «Боже мой, какие люди! Воистину, десница Божия насадила виноград сей! Господи, Господи! Один победил тысячи, а другой тьмы!» «Николай Васильевич!» — сказал он восторженно. «Знаете, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих? Гордость!» «Полно, диакон! Какие мы с ним победители! Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне... мне грустно». Сзади послышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько подаль — четыре гребца. «Однако продувает, о, — сказал Самойленко. — В море должно быть теперь штормяга. Ой-ой, не в пору-то едешь, Коля». «Я не боюсь морской болезни. Не в том. Не опрокинули бы тебя эти дураки. Следовало бы на агентской шлюпке доехать». «Где агентская шлюпка?» — крикнул он гребцам. «Ушла, ваше превосходительство. А таможенная тоже ушла». «А чего ж не доложили?» — рассердился Самойленко. «Остолопы!» «Все равно, не волнуйся», — сказал фон Корен. «Ну, прощай, храни вас Бог». Самойленко обнял фон Корена и перекрестил его три раза. «Не забывай же, Коля, пиши. Будущей весной ждать будем». «Прощайте, диакон», — сказал фон Корен, пожимая диакону руку. «Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте». «Да, Господи, хоть на край света!» — засмеялся диакон. «Разве я против?» Фон Корен узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая била со сваи, хотя, мол, загораживал ее от большой зыби. Фон Корен спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля. «Пиши!» — крикнул Самойленко. «Понесла тебя нелегкая в такую погоду!» «Да, никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский с тоской, глядя на беспокойное темное море. «Лодку бросает назад», — думал он. «Делает она два шага вперед и шаг назад. Но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Вот так и в жизни. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед». И кто знает, может быть, доплывут до настоящей правды. «Прощай!» — крикнул Самойленко. «Не видать и не слыхать!» — сказал дьякон. «Счастливой дороги!» — стал накрапывать дождь.